Марьянков предложил неожиданно: «Пойдем ко мне». Марьянков был несколькими годами старше Твардовского, считался уже известным по смоленским масштабам писателем, к тому же воевал в гражданскую войну и, как говорили, совершил на ней какие-то подвиги. Предложение такого человека показалось Твардовскому лестным, тем более что в противном случае ему все равно ничего не оставалось, как только шататься всю ночь по городу или ночевать на скамейках в парке. Во втором часу ночи, когда газета уже вышла, отправились с Марьянковым в дальний пригород, окраинный район Смоленска. Там, как оказалось, Марьянков снимал крохотную проходную комнату, почти без мебели. Посидели у подоконника, попили чаю, гостеприимный хозяин говорит: «Ну, будем спать ложиться». «А куда ложиться? Ни кровати, ни подушек, ни одеял». Твардовский глядел растерянно. Тут Марьянков и научил: «Приспустить брюки и концы штанин завернуть, чтобы ноги не мерзли, выше прикрыться шубой». Легли прямо на полу и долго не спали, играя в придуманную ими азартную игру. Надо было назвать 100 знаменитых людей. Впрочем, вспомнить нужно было только 98, двух-то они хорошо знали. На другой день, по совету Марьянкова, Твардовский пошел на рынок и продал там тяжелую и неловкую деревенскую шубу, а купил пальто и ботинки. Когда Трифон Гордеич спустя малый срок приехал в Смоленск навестить блудного сына, то был поражен его новым городским видом. «Я вижу, шуба тебе не нужна, отдай ее, она братьям в деревне сгодится». Сын ответил с некоторым смущением, что оставил ее у знакомых, и отец, человек сообразительный, настаивать не стал. В рабочем пути жизнь поначалу была не сладкая. Полгода или того больше пришлось заниматься хроникой городских происшествий. Конкуренция среди таких же молодых, быстроногих и жаждавших печататься молодых людей была страшная. Принесешь 3 строчки о том, например, что где-то водопровод лопнул, а другой, глядишь, через 2 часа волокет сообщение, что его починили. Значит, ты погорел, и снова надо носиться по городу. К тому же Твардовского одолевала робость. Чуть не месяц он боялся подойти к телефону, если он звонил, просто не знал, как с ним управляться. А однажды, когда ему самому поручили позвонить куда-то, сделал вид, что поднимает трубку и соединяется с кем нужно, сам же в душе молил, чтобы не соединилось. Выдвинулся юнкор Твардовский только летом, когда никого из штатных сотрудников в редакции не было. Все по отпускам, а надо было послать корреспондента в район для освещения какой-то сельскохозяйственной кампании или судебного процесса. Тут его корреспонденции стали появляться едва ли не каждый день, и ответственный секретарь, у которого Твардовский попросил как-то несколько рублей взаймы, величественно пошутил: «Не дам, не хочу заискивать перед твоим будущим». Газетная школа была довольно суровой. Как-то в бытность селькором послали Твардовского съездить в район к одной вдове, приславшей письмо в редакцию. Женщина эта жаловалась, что ее обижает мужик, нанявшийся к ней батраком. Он ее ограбил, приставал к ее дочери. Случай был возмутительный. Твардовский написал фельетон и привез в газету, но фельетон не понравился. «Что же у тебя выходит?» «Что батрак плохой человек?» — строго спросил редактор. «Да». «А разве все батраки хорошие люди? Середняки средние, а кулаки плохие?» — растерянно отвечал селькор. «А как же? А как же?» — с крепкой уверенностью подтвердил редактор. «Помню, как поразило меня тогда это соображение», — замечал Александр Трифонович. Некоторое время Твардовский продолжал жить у Марьянкова и дружил с ним. Марьянков, по словам Александра Трифоновича, был чудак, богема, но отличной души человек. Писал он вечно, где попало, на каких-то старых конвертах, обертках. Человек по-своему даровитый, он приобщил Твардовского к Бунину, познакомил его с новейшей поэзией. Марьянков любил читать хорошую прозу вслух и заразительно смеялся не там, где смешно, а там, где хорошо написано. В 30-е годы Марьянков написал записки Краскома, вещь, по мнению Александра Трифоновича, очень талантливую. Перед войной повесть, уже принятая заботами Твардовского в журнале «Знамя»,